Россия великая, могучая держава, наследника своих врагов она побеждала. Могучий дух у русских не забрать, не отнять. Русский не сдается, до конца будет стоять. Русский человек не эгоист, он патриот. За Россию, матушку, насмерть ляжет гроб. Русский человек на войну идет не воевать. Русский на войну идет близких защищать. Вспомним мы историю Гитлера, Наполеона, немецкого диктатора, французского барона. Они хотели Россию покорить, но русскому народу пришлось всех истребить. Россию никогда никому не победить, русских никогда никому не починить. В России каждый православный, каждый верит в Бога, поэтому русским открыта в рай дорога. Россию никогда никому не победить, русских никогда никому не починить. В России каждый православный, каждый верит в Бога, поэтому русским открыта в рай дорога. Сколько раз пытались Россию победить, сколько раз пытались русских починить. Враги пытаются идти по обходным дорогам, но Россия матушка под охраной Бога. Русский человек всегда на своем стоит, от врага никогда никуда не побежит. У российской армии закон один, закон простой: неприятеля убить, не трогать, народ простой. В 21 веке президент Владимир Путин своей ладони, как он хочет, миром крутит. Россияне им всегда были довольны, остальные президенты путинские клоны. Путин не масон, Путину лишь слава, ни один президент не стоит с ним рядом. Путин поднял с нуля империю, поднял страну, спасибо русскому народу, спасибо Путину. Россию никогда никому не победить, русских никогда никому не починить. В России каждый православный, каждый верит в Бога, поэтому русским открыта в рай дорога. Россию никогда никому не победить, русских никогда никому не починить. В России каждый православный, каждый верит в Бога, поэтому русским открыта в рай дорога. Недавно мы себе русский Крым вернули, наше войско справилось без единой пули. Не скажу, что русские хохлов нагнули, просто наконец свою землю мы вернули. Никогда лишнего мы не забирали, никогда просто так мы не убивали. Ради своей выгоды многие нам брали, всегда мы мир несли, многим помогали. Русские девушки самые красивые, они настоящие, они не фальшивые. Русская девушка сияет красотой, красотой непростой, красотой внеземной. А итог таков: русские едины, русские семья, русские непобедимы. У нас своя русская дорога, вся Россия матушка под охраной Бога. Россию никогда никому не победить, русских никогда никому не починить. В России каждый православный, каждый верит в Бога, поэтому русским открыта в рай дорога. Россию никогда никому не победить, русских никогда никому не починить. В России каждый православный, каждый верит в Бога, поэтому русским открыта в рай дорога.